Глава 8. У Анфисы Егоровны служила домработница, Раиса Николаевна Атаманова, продолжил Олег Маркович. На момент убийства хозяйки ей едва исполнилось 18 лет. Девушка из неблагополучной семьи, отец неизвестен, мать продавала себя за бутылку водки. Раиса окончила 8 обязательных классов с одними тройками. Полагаю, ей следовало ставить двойки, но тогда ученица оставалась бы на второй год, а возиться с ней никто не желал. Мы готовим программу очень тщательно. Костя, мой шеф-редактор, бывший следователь, это он сумел откопать дело Никитиной. Из него мы узнали про Раису, позвонили ей, попросили прийти на съемку. Женщина ответила: «Мой рассказ стоит денег», и назвала сумму. А мы только начали раскручивать YouTube-канал, еще не обзавелись крепким спонсором, все за свой счет снимали. Кошелек тощий был и у меня, и у Кости. Сейчас находимся под крылом крупного ювелирного завода. Можем себе позволить платить за откровения в эфире. А тогда карман был пуст. Телефон Раисы не сохранился, но, думаю, вы легко его найдете. С большой долей вероятности дама жива. Расскажет нечто интересное. И последнее. Если вам придет в голову купить историческое колье или что-либо из ювелирки того же разряда, сначала соединитесь со мной. Драгоценности, которые приносят несчастье, не сказка. Я не сумела сдержать улыбку. «Зря не верите», — тихо укорил меня профессор. «Личные вещи аккумулируют нашу энергию. А когда у людей самый сильный выброс ее отрицательной сущности? В момент насильственной смерти. Украшения убитого становятся ядовитыми. Если женщина умерла внезапно, то ее серьги, браслет, ожерелье — все пропитывается ужасом, который покойная испытала, увидев старуху с косой. У меня большая картотека ювелирных изделий, на которые смотреть не следует. Просто сделайте звонок, и если знаю историю потенциальной покупки, изложу ее вам». Я поблагодарила Черешина, села в машину и получила сообщение от Кузи. «Юрий Ревовсемирович Рогачев не прописан ни в Москве, ни в области. Запустил поиск по России. Меня охватило любопытство, поэтому позвонила Кузьмину, задала вопрос, как же он женился на Евгении. «Так мы живем в эпоху буйной либеральности», — пустился в объяснение наш человек-ноутбук. «Сейчас московская регистрация для оформления брака в столице не нужна. И вообще, если решил сменить жилье, выписался, то нет необходимости ставить штамп в паспорте о том, где тебя поселили. Другой вопрос, что ребенка без прописки тебе в муниципальную школу или в детский сад не устроить и самому в поликлинику не записаться. Но есть частные клиники, гимназии, там главное заплатить деньги». Если решил спрятаться и исчезнуть, то Москва — идеальное место, чтобы поселиться, проигнорировав регистрацию. Но он купил квартиру. «Для такой сделки потребует много разных справок, а прописка без надобности», — ответил мой собеседник. «Рогачев поселился рядом с друзьями Евгении», — начала я рассуждать вслух. «По этой причине и состоялось его знакомство с этой парой», — Кузя засмеялся. «Он просто живет там, не имеет столичной регистрации. Почему ты молчишь?» «Перевариваю информацию», — пробормотала я. «Думаю, счастливые молодожены знакомы давно», — стал выкладывать свои соображения Кузя. «Вероятно, состояли в связи еще при жизни Ивана Ильича. Брак Морозовых, похоже, не из счастливых». «А она считает иначе», — возразила я. «Она дочь», — решила отбить атаку наш компьютерщик. «Со свечкой в спальнях родителей не стояла, информации об их интимных отношениях не обладает. Умные мама с папой не захотели втягивать девочку в свои конфликтные ситуации». Что видела Аня? Евгения и Иван отправились куда-то вместе, сели в одну машину, вернулись тоже вдвоем. Но как развивались события? Может, отъехав немного от дома, они распрощались? Иван Ильич пересел на такси, жена порулила по своим делам. В оговоренный час пара снова встретилась и прибыла домой. Вспомним слова клиентки о том, что она никогда не ходила в театр или на концерт с обоими взрослыми. Ее сопровождали либо мама, либо папа. С отдыхом на море точно так же. Аня уточнила, что отец не любил посещать спектакли, зато часто ходил по музеям, а мама наоборот. И отношение к отпуску у них тоже разное. Мама любит пляжный отдых, отец — активный туризм. Кузя засмеялся. «Цирк в огнях. Если семейная пара хочет вместе полететь на курорт, то взрослые люди всегда найдут компромисс. Отправятся туда, где есть и океан, и горы. Одна половина пары может ради совместного похода куда-то поскучать в театре или на выставке». Но Морозовы гуляли с дочкой поодиночке. Хочешь мою версию? Давай. Иван и Евгения давно не жили вместе. Клиентка ведь говорила, что у них разные спальни. Аня объяснила, что отец храпел, быстро напомнила я. Ладно. Пусть рулады носом и горлом вынудили пару разъехаться по отдельным комнатам, согласился Кузя. Но все равно я уверен, их брак был фикцией.